Глава 14. Артур. Мы прошерстили каждый уголок по нескольку раз, Артур. Девчонки нигде нет. Скорее всего, она уже покинула город. Устало сказал Илья и жадно впился в кусок слабо прожаренного мяса, который недавно принесла официантка. Смотрел на звериные повадки оборотня и понимал, что слишком долго они отсиживались в подземельях и канализациях. Совершенно забыли, как следует вести себя на людях, чтобы не привлекать лишнего внимания. «Ты можешь хотя бы головой не трясти при каждом укусе?» — улыбнулся проходящей мимо женщине, которая, выпучив глаза, посмотрела в сторону нашего столика. «Этот кусок мяса не вскочит и не убежит». «Это, конечно, не ресторан, а скорее забегаловка для более бедного населения, где никому нет дела до внешнего вида присутствующих». Но Илья своим рычанием привлекал слишком много внимания. «Да, ты прав, Артур, но я давно не жрал нормально». Облизнувшись, протянул Илья и, наконец, заметил на столе столовые приборы. «Не знаю...» Снова погрузился в размышления о том, где могла быть сбежавшая вампирша. «Может, ты прав, и стоит выдвигаться дальше, но куда? Куда? Что в голове у Инги? Показываться на глаза вампирам ей опасно, потому что те могут заметить метку клана. Про оборотней и речи нет, а люди... Находиться среди людей ей тоже не вариант, потому что жажда может взять верх, и тогда дочка Владислава оставит позади себя след из трупов. Если, конечно, не станет каждого инициировать, то тогда исход будет еще хуже, потому что новообращенные начнут бесконтрольно нападать на жителей города, и их придется ликвидировать, как и ту, которая даровала им бессмертие. Уверен, Инга не настолько глупа, но достаточно упряма, чтобы изводить себя муками голода, лишь бы не сближаться с оборотнем. Олег, Дмитрий и Марат продолжают поиски, подключая все имеющиеся связи, Артур. Мы найдем ее. Пытался успокоить меня Илья после того, как я, сам того не замечая, согнул пополам ни в чем не повинную вилку. «Тебе надо отвлечься, Альфа. Проветрить мозги, глядишь, какая-никакая догадка и промелькнет». «Да, наверное, да». Кивнул, соглашаясь с тем, что сейчас точно бы не отказался от расслабляющего массажа, а может и чего-то более приятного и интимного. «Есть более-менее нормальное местечко». «Тоже без роскоши?» – ехидно оскалился Илья. «Нет, тут я не хочу экономить. Дешевый бордель не подойдет», — также ехидно ответил. «Вообще я не сторонник такого вида отдыха и не приемлю общения с работницами эскорт-услуг. Дома у меня достаточно волчиц, чтобы согревать мою постель. Да и завязать новые знакомства не составило бы труда. Но сейчас на это не было ни времени, ни, откровенно говоря, желания. Также не особо хотелось участвовать в процессе. Было желание лишь эгоистично развалиться и получать удовольствие от умелых губ, рук и прочего. Однако не хотелось бы подпускать к себе девицу, через которую прошли все, кому не лень, и от которой за километр разит дешевыми духами и перегаром. «Человечка или вампирша?» — продолжал выяснять мои предпочтения оборотень, задумчиво потирая подбородок. «Ни то и ни другое», — ответил без раздумий. «Есть место, где можно снять оборотку. В идеале с волчьей кровью». Ничего не имел против людской расы, но боялся увлечься и ненароком покалечить несчастную. А вампирши, думаю, тут и объяснять не нужно. К тому же я еще не разобрался до конца с эмоциями и ощущениями к Инге. «Это сложнее. В городе есть парочка мест, которые принадлежат вампам, и можно попытаться приобрести за отдельную плату услуги одной из пиявок». «Я же сказал, что никаких вампирш!» Рявкнул, и Илья втянул голову в плечи, ощутив на себе превосходство Альфы. «Да понял я. Найти обороток среди шлюх сложно. Оборотни строго следят за своими самками. Но есть одно место. По слухам, у Валеса каждый посетитель может найти то, что придется ему по вкусу». «И в чем проблема?» «Это весьма специфичное место. Я бывал там пару раз, и даже мне некоторые вещи показались слишком уж жестокими. Девушки там разные, как по качеству, так и по цене. У Валеса нет предрассудков и фейс-контроля на входе. Если есть деньги, то неважно, к какому виду или расе ты относишься. Если готов заплатить, то неважно, какова твоя цель – секс, издевательство или же лишение жизни». «Что за бред?» – возмущенно распахнул глаза, не согласный с такими вольностями в поведении. «Правило притона Валеса гласит, что у всего есть цена, даже у жизни того или иного существа. Но, к слову, цена на подобные развлечения баснословная, и очень мало тех, кто может позволить себе такое удовольствие». «Ладно, поехали к этому Валесу», – уверенно заявил и выходил из-за стола, подстегнутый уже не желанием отдохнуть, а банальным любопытством. «До благополучия девушек, выбравших данную сферу обслуживания, мне в принципе не было дела. Но хотелось все же убедиться, что оборотки прыгают с члена на член за деньги по собственной воле, а не по принуждению». «Дмитрий прислал сообщение о том, что Инга в пунктах продажи суррогатной крови не появлялась», – сообщил Илья, когда мы уже сели в автомобиль. «Хорошо все же, что я их понял и принял в стаю. Не знал, что бы сейчас сделал и в какой край бросался, будучи один в незнакомом городе, где, оказывается, существуют такие мерзкие, беспринципные твари, как Валес». «А кто он? Вампир?» – спросил почему-то, будучи уверенный в том, что оборотень не смог бы стать владельцем такого жестокого места. Даже Алик и тот не опустился бы до такого, предпочитая месть и подземелье. «Я точно не знаю. Алик как-то обмолвился, что с такими тварями, как Валес, лучше не иметь ни общих дел, ни уж тем более разногласий». «Понятно. Жми на газ. Хочу поскорее оказаться в этом прекрасном месте». И теперь уже дело было не в любопытстве. Внутри разрасталось волнение, и моего зверя неустанно тянуло туда, где я, к слову, не был ни единого раза. В голове противно жужжала мысль о том, что Инга могла быть именно там, но я прогнал ее, потому что мог накрутить себя и слететь с катушек. И сейчас дело даже не в том, что мне в принципе до трясучки неприятно, если кто-то прикоснется к пиявке. Я просто боялся, что не успею, что у кого-то хватит сбережений, чтобы выкупить жизнь сестрицы Виктора, дочери самого Владислава, и выместить на ней свою ненависть».